Глава 23. Времени решили не терять и сразу отправились на могилу покойной. Вот только сам осмотр, по мнению Гуэя, не занял бы столько времени, сколько уговоры ее родных. «Наместник, прошу разрешить осмотреть тело!» — упрашивал герой Юншен, сидя на коленях в приемном зале. «Я сказал этому не бывать!» Опершись на низенький стол перед собой, отец спокойно в отрицании полоснул воздух рукой. «Однажды вы с мастером У уже просили меня. Не помнишь?» «Я дозволил. И что в итоге? Вы лишь потревожили мою дочь и ничего не нашли». «Я помню, наместник. И все же позвольте взглянуть на нее еще раз». «Взглянуть?» — протянул наместник. «Она тебе что, разгульная девка?» «Она моя дочь и жена генерала, пятая госпожа рода Нань!» «Наместник!» «Наместник!» — кланяясь, позвал его Гуэй, сидя поодаль от героя. «Позвольте мне сказать, я не считаю смерть пятой госпожи простой волей небес. Вам представили меня как мастера, но это не совсем так». «И кто же вы?» — прищурившись, спросил наместник. «Мое имя Ди Юнджи». Нагло врал Гуэй. «Я являюсь одним из сыщиков тайной стражи». «Тайная стража?» Скептически переспросил наместник. «Именно, потому и тайная». «И что же вы здесь расследуете, господин Ди?» Спросил наместник все с той же смесью недоверия, недовольства и легкой издевки в голосе. Он получше устроил локоть на столике и прилег на руку. «Я расследую смерть первой супруги и первенца генерала Луосина. И поскольку самого его здесь нет, я вынужден обратиться к вам, ее отцу». «Я сказал, что не позволю больше тревожить мою дочь!» — угрожающе повторил наместник. «Можете расследовать, как пожелаете. Я отдам вам в пользование всю стражу и прикажу пытать любого горожанина, если только у вас появятся хоть малейшие на то подозрения на мою дочь!» «Императорский писарь!» Официальным тоном, но с нотками раздражения обратился Гуэй к Сяоту. «Передайте мне указ его величества». «Указ?» — прошептал тот в недоумении, глядя на мастера. «Указ. Он лежит в вашей сумке. Вы не могли его потерять». «Нет, не потерял». Совсем сгорбившись, Сяоту принялся копошиться в своей сумке. Он снова взглянул на Гуэя и с лицом, как будто съел что-то кислое, отрицательно покачал головой, достав лишь исписанный изучаемыми иероглифами лист. Гуэй схватил его, встал с колен и вытянул лист вперед, зачитывая. «Мы!» Примечание. Гуэй читает местоимение «Джень», «мы», который мог использовать по отношению к себе «я», только император. Конец примечания. Наместник сразу опустился со своей ступени и упал на колени, склонив голову. «Узнали о том, что наш верный слуга, отважный и доблестный генерал Луосин, потерпел небывалое горе, в один день потеряв жену и сына. За его великие заслуги на поле брани повелеваю расследовать. «Быть посему!» «Наместник», — скомандовал Гуэй, — «примите указ». Наместник протянул руки вверх, чтобы Гуэй положил на них императорский указ. «Слуга повинуется», — ответил тот, после чего поднялся, придерживая подол, чтобы не упасть, и начал рассматривать указ, на котором виднелась печать императора. Снова поклонившись, он пригласил сыщика, императорского писаря и героя пройти к паланкинам. Усыпальница находилась в уединенном месте в горе. Гуэй сразу оценил место захоронения. Все соответствовало правилам. Над обрывом стояла плакучая ива, ветви которой украшали белые ленты. «Прошу!» — пригласил наместник в отпертую гробницу. Внутри и снаружи выстроенное в горе здание было роскошно украшено. Но не богатство рассматривал Гуэй, а наличие посторонних символов, и их здесь не было. Он обошел зал, в котором стоял гроб, вдоль и поперек, но так ничего и не заметил. Следов инь тоже не было, лишь легкое ощущение мертвой ци, совершенно обычное для гробницы. В целом, ничего, что могло бы заинтересовать его или смутить. Под пристальным надзором наместника мастер подошел к гробу. Огромный каменный саркофаг под собой хранил второй, деревянный, в котором и покоилась пятая госпожа. «Скажите, господин Ди», — обратился к нему наместник, «могло ли хоть что-то сохраниться, чтобы мы смогли поймать преступника? Ее тело же...» Он так и не договорил. В его голосе звучало немало боли отца, потерявшего любимое дитя. «Если я не найду что-то сам, то непременно это смогут найти императорские лекари», заверил безутешного отца сыщик. Получив удовлетворительный ответ, наместник поджал губы и кивнул, позволяя слугам сдвинуть гробовую плиту. «Я всех прошу выйти», сказал Гуэй, доставая платок из рукава и закрывая им нос. Сяоту сразу направился к выходу, а наместника пришлось уговаривать. К нему подошел герой Юншен и, придерживая под локоть, пригласил на выход. Наместник обернулся. «Господин Ди, если мою Юнхуа-эр убили, найдите его и отдайте мне». Гуэй, понимающе кивнул. Не прошло и часа, как мастер вышел. Первым к нему подбежал Юншен. «Что ты нашел?» «Скажите, что все это было не напрасно!» — настоятельно попросил наместник. «Пока я не нашел явных улик», — признался Гуэй. «Позвольте мне пригласить императорского лекаря. Сегодня я отправлю ему письмо. Он ожидает меня неподалеку, поэтому прибудет уже завтра». Наместник, явно недовольный, расправил рукава и, скрестив руки за спиной, ловко забрался в повозку. «Теперь вся надежда на тебя, брат Юншен», — тихо обратился к нему Гуэй. «Сопровождай наместника и не давай ему перечитать указ». «Понял», — сказал Юншен, не требуя объяснений. По дороге в город, сидя в одном паланкине с мастером, Сяоту спросил: «Вы правда ничего не нашли?» «Расскажу позже», — пообещал Гуэй. «Дело запутанное, и мне придется многое оставить в тайне, чтобы по ошибке не выдвинуть обвинений тому, кто не виноват». «Так значит, ее все же убили?» — не сдержался Сяоту. «Вот скажи мне, Сяоту, как я могу доверять тебе столь важный секрет, если даже сейчас ты сильно поддаешься своему любопытству?» — укорил писаря мастер. «Простите». Сяоту прикрыл рот рукой. «Я буду молчать». Укачанный тряской, Гуэй прикрыл глаза и откинулся на стенку паланкина, сложив руки в замок. По возвращении в город они намеревались сразу же найти Михоу и разузнать, что он выяснил. Но искать демона не пришлось. Он уже поджидал за воротами. «Мастер!» — серьезно начал он. «Во внешнем круге с завидной частотой пропадают люди. Это только те, кого ищут. Случается и так, что пропадает попрошайка. А людям оттого и лучше. Но произошла одна странность, и началась она год назад». Гуэй начал слушать внимательнее. «Одна старуха рассказала, что слышала, как несколько дней назад, ровно как и год назад, возле своего дома шум, и что кто-то утаскивал такого бродягу. Думаю, можно поспрашивать на той улице». Заинтересовавшись, мастер тут же направил паланкин, куда указал Михоу. Сяоту поинтересовался: «Разве не нужно нам хранить в тайне ход расследования? Может, стоит отпустить паланкин?» «Этот паланкин самого наместника», — ответил мастер. «А значит, мы в глазах горожан будем более важными». «Ты кто такой?» — забасил невероятных размеров мясник, недовольный тем, что тележку остановили, а его самого отвлекают от работы. Он нависал над Сяоту, отчего у того слегка согнулись колени. «Пожалуйста», — пискнул он и, прочистив горло, повторил. «Пожалуйста, разрешите вас спросить». Во второй раз его голос звучал не так высоко, но все равно выше обычного. Наблюдая за тем, как Сяоту застывает от страха, Михоу пришел ему на выручку. «Мое имя Хуаван», — представился владыка, приобняв Сяоту за шею. «Но все в семье называют его просто Ван-Ван», — подходя следом с улыбкой, уточнил Гуэй. «Он у нас самый младший». «Я думал, младший этот». Мясник ткнул пальцем в Сяоту. «О, нет!» — все с той же улыбкой ответил Гуэй. «Братец Сяо из нас самый старший». Мясник вскинул бровь, но спорить не стал. Впрочем, как и разговаривать. Развернувшись всем своим огромным телом, он к большому облегчению заметно расслабившегося Сяоту направился по своим делам. «Тебе почти удалось», — подбодрил его демон, тряся и прижимая к себе сильнее. «Я видел. Тебе почти удалось разузнать у него все секреты и найти преступника». Сяоту же в руках Михоу только обмяк. «Ему, наверное, воды надо?» Удерживая от падения Сяоту, Михоу испуганно посмотрел на мастера. «Пусть отдохнет в паланкине», — разрешил Гуэй. «Ждите». Он направился прямиком за подзывающим его мальчишкой. «Господин, я видел!» — сообщил мальчишка. «Можешь сказать, кто утащил бродягу?» «Я видел не это». Малец огляделся по сторонам. «Я видел, как несколько недель назад одна хорошая госпожа попала в дом мастера У. Мастер сказал, что она злой дух. Но как она может быть злой? Она дала мне монетку». «Ты знаешь эту госпожу?» — настороженно спросил Гуэй. «Нет, господин. Она в городе не так давно. И тоже спрашивала про бродяг». «Помнишь, как она выглядела? Или, может быть, знаешь ее имя?» «Высокая женщина. Черные волосы, закрывалась красным плащом». «А чего я, собственно, ожидал?» — саронизировал Гуэй. «Господин!» — мальчишка потянул его за рукав. «Вы дадите мне монетку?» «Ты мне это рассказал, чтобы деньги получить?» — укорил его Гуэй. «Или чтобы спасти добрую госпожу?» «Госпожу спасти!» — выпалил мальчишка. «Но есть тоже хочу». Гуэй осмотрел оборванца с головы до ног. И уже через несколько минут Михоу и Сяоту наблюдали за тем, как мальчишка с небывалой радостью на лице бежит в сторону дома, неся перед собой самый настоящий кусок купленного мяса. «Не быть тебе демоном!» — вздохнул Михоу. «Но ты же демон!» — напомнил ему Гуэй. «Так я не собираюсь на этом останавливаться. Вот увидишь. Я стану небожителем, а для этого добрые дела нужны». «Может быть, я тоже небожителем стать хочу». «Так и будешь за мной повторять? Кто еще из нас обезьяна?» Никто больше важного о том бродяге не рассказал. Да и о девушке в красном плаще и вовсе никто не знал. На сегодня с расследованием было покончено. Когда они вернулись на постоялый двор, Михоу было поручено примерить на себя несколько лиц, больше всего подходящих для завтрашнего задания. «Ты видел хоть одного императорского лекаря?» — выбился из сил Гуэй. «Нет, конечно. Откуда?» — логично спросил Михоу. «Этот слишком молодой. Кто его в императорскую лекарню пустит? А этот старый? Стал бы он так далеко ехать ради дочери какого-то наместника? Этот слишком умный». «Чего сам тогда не покажешь? Как надо?» возмутился Михоу. «Этот очень глупый». «Это вообще-то мое лицо!» указал на себя Михоу. «Значит, не быть тебе императорским лекарем». «Я и не собирался». «Сяоту, что скажешь? Видел когда-то императорских лекарей?» спросил писаря Гуэй. «Однажды», кивнул Сяоту. «Да почему он всех знает?» недоумевал обезьяна. «Что не первый встречный, так его знакомый». «Я видел его в одном из храмов, когда шел в Интянь». «Хоть кто-то был на него похож?» — спросил Гуэй. «Тот, что старый, но только немного моложе». «Насколько?» — потребовал точности Михоу. «Лет на 7». «Наверное, на 7,5». — поправил его Гуэй. «Так». Демон снова поменял лицо, на этот раз помолодев примерно на 7,5 лет. Теперь на них смотрел престарелый ученый с глубокими морщинами, седыми бровями, придающими выражению его лица серьезности и задумчивости. Темные круги под глазами свидетельствовали о крайней усталости, а плотно сжатые губы — о твердости характера. «А на 7 лет и 5 месяцев сможешь?» — спросил Гуэй. «Будешь продолжать издеваться — сам пойдешь». «Не могу, я же Ди Юнджи. Кстати, надо и тебе имя придумать». «Цзинь Ван!» — сразу выдал Михоу. «Цзинь как золото, Иван как князь?» — проверил свои знания Сяо Ту. «Ну да». Уперев руки в бока, довольно подтвердил обезьяна. «Не бывает таких имен», — подметил Гуэй. «А у меня будет», — не согласился Михоу. «Как ты небожителем станешь?» — укорил его мастер. «Если все, что тебе в жизни надо, только деньги да власть». «Ничего подобного. Не только. Просто деньги и власть сразу бы решили бы много моих проблем». «Согласен», — печально согласился Сяо Ту. «Деньги и власть избавили бы вас от ваших нынешних проблем, но с лихвой добавили бы новых. Поэтому...» Опершись руками на колени, Гуэй поднялся со стула. «В состоянии высшего блаженства их и нет. Покрутись», — попросил он Михоу. Тот с радостью повернулся одним боком, потом вторым, а затем и вовсе сделал оборот вокруг себя. «Сносно». «Что значит «сносно»?» Михоу остался недоволен низкой оценкой. «Ты и так не сможешь». «Кстати», — вспомнил Сяо Ту, «а как быть, если наместник снова посмотрит на лист? Он же больше не увидит на нем указ императора». «Точно!» — воскликнул Михоу в ожидании ответа. «И как ты выкрутишься?» «Мои иллюзии, в отличие от твоих, сохраняются дольше», — уколол в ответ Гуэй. «Я напускаю мираж не на предметы, а на разум человека. Сколько бы раз он ни посмотрел на лист, все равно увидит указ. Главное вовремя эту иллюзию поддержать». «Тогда зачем вы попросили брата Юншена следить за наместником?» Не понимал Сяо Ту. «Чтобы он нам не мешал», — со всей серьезностью ответил Гуэй. Ранним утром все вновь стояли у гробницы. Шел уже второй день из обещанных Сяо Ту 3. Поэтому Гуэй торопился. «Что необычное мы ищем?» — спросил Цзинь Ван у Ди Юнджи, когда они вдвоем вошли внутрь. «Пока не знаю», — признался Гуэй. «Все это дело выглядит странным». «А какое было легким?» — усмехнулся Михоу. «За легкие ты не берешься». «Решением легких загадок невозможно доказать, что ты умный», — тоже усмехнулся Гуэй. «Посмотри там». Он указал на левую сторону гробницы, а сам пошел вправо. Михоу принюхался. «Ничего не чувствую. Ни капли инь». «Оно и странно». «Почему же?» «Очевидно. Можно представить, в каких мучениях скончалась пятая госпожа. Благодаря обрядам и молитвам, а также верному расположению, ее инь должна быть подавлена, но не отсутствовать. Как может энергия просто исчезнуть?» «Может, она обрела покой?» «Скорее всего, нет». «Почему?» «Сдвинь плиту». Гуэй кивнул в сторону гроба. Михоу послушно сдвинул плиту, которую вчера двигали 4 мужчин, после чего открыл и сам гроб. «Да она как вчера умерла!» — воскликнул демон. «Вот и я о том же. А ведь госпожа скончалась 1/2 года назад. «Значит, ее ци была перемещена?» «Наиболее вероятно», — согласился Гуэй. «Один факт нам уже известен. Кто-то поддерживает ее мертвое тело, защищая на протяжении всего этого времени, даже от малейшего разложения. Я не знаю, кто это делает, но подозреваю, где мы можем найти ответы». «То есть ты тащишь меня, демона, в самый страшный дом в этом городе?» Михоу всплеснул руками, когда они шли по дороге к дому мастера У. «Но ты же идешь?» «Это потому, что я тебе доверяю», — скривил губы обезьяна. «И я знаю, что без меня ты не справишься». «Почему ты думаешь, что брат У как-то связан с этим делом?» — — спросил у Гуэя сопровождающий их Юншен. «Потому», — вместо Гуэя ответил Михоу, «что это самый странный дом». «Михоу прав», — поддержал его темный мастер. «Мне никак не дает покоя ловушка мастера. Возможно, я соединил вместе два совсем не связанных между собой события. Поэтому, дабы не совершить ошибку, мне нужны мнения вас обоих». «А Сяоту нам зачем?» Демон указал себе за спину на писаря, обреченно плетущегося в самое страшное место во всем городе. «Он сам напросился», — пожал плечами Гуэй. «С вами не так страшно», — пояснил Сяоту. «Странный ты человек», — ухмыльнулся Михоу. Дом находился во внутреннем круге. Казалось, он пустовал, и поэтому в свете ночного неба выглядел по-особенному зловещим. «У мастера нет слуг?» — заподозрил неладное Гуэй. «Какие слуги выдержали бы жить в доме, полном нежити?» — подметил Юншен. «Верно», — задумчиво сказал Гуэй, направившись прямо к дому. «Как я мог это упустить? Останься здесь». Не оборачиваясь, он жестом остановил Михоу. «Внутри от тебя проку мало. Проследи за Сяоту». «Я ему кормилец, что ли?» — бросил Михоу вслед удаляющемуся с героем Гуэю. «Не кормилица?» — поправил его довольный Сяоту. «Няня». «Ты опять учить собрался? Сейчас молока принесу». Сяоту для собственной сохранности решил промолчать. Тем более, что с каждой минутой это место становилось все более жутким. Гуэй и Юншен тем временем распахнули ворота и беспрепятственно вошли во двор. Здесь был порядок, и если не знать историю поместья и его предназначение, казалось, что оно ничем не отличалось от домов других знатных горожан. И не было ни души. Юншен зажег фонари, один из которых передал Гуэю. «Думаешь, брат у нас обманывает?» — спросил Юншен. «Знал ли кто-то, кто он такой? Поручился ли кто за его имя и мастерство?» «Нет. А зачем?» «Чтобы быть уверенным в том, что он не темный заклинатель». «Но ты тоже темный мастер», — напомнил Юншен. «Именно». «Тогда не понимаю». «Ты верно отметил, я темный заклинатель. Но стоило мне совершить несколько добрых дел, и сам герой Юншен стал мне названным братом». «Ты хочешь этим что-то сказать или меня обидеть?» «Что касается меня, возможно, ты не прогадал. Как и ты, я был мечником, защищающим Поднебесную. И только после этого я стал тяготеть к иным техникам, темным. Чудовищем же я был сравнительно короткое время. И только после того, как лишился своего имени. Даже с горы меня изгнали не сразу, а только после того, как я сам с нее сошел и в это самое чудовище превратился. Быть может, моим наказанием и было самозабвение. Но сейчас вижу, что гора не была моей тюрьмой. Скорее, за мной следили, как за неразумным дитятей», — предался воспоминаниям Гуэй. «В конечном счете, в облике человека, а не чудовища, во мне светлой энергии Ян всегда было больше, нежели Инь. Но можно ли то же самое сказать о брате У?» «Мы даже не знаем, является ли он темным заклинателем», — напомнил Юншен. «Потому я тебя с собой и взял». Они пересекли двор, освещенный светом луны, и вошли в дом. Тьма сгустилась. Пройдя немного вперед, они увидели первую комнату. Там было спокойно, тихо, даже безмятежно. Ровный мягкий свет небесного светила ложился на пол. В комнате никого не было, но она совсем не казалась нежилой. «Если твой брат уехал не так давно, и у него нет слуг, как же он содержит весь дом?» «Не знаю». Казалось, Юншен только сейчас понял, что раньше о таком не задумывался. Гуэй прошел внутрь, коснулся стоявшей на высокой подставке вазы со свежесрезанными цветами. Потом переставил еще несколько предметов. «Не иллюзия», — заключил он. «Дом поистине странный. Все настоящее живое. Но ничто живое и неживое не может сохраняться так долго. все имеющее энергию, движется, меняется, созидается и разрушается. Гуэй поставил фонарь на стол. Он оказался письменным, а значит, они находились в учебной комнате. «Не находишь ли ты странным расположение комнат?» — поинтересовался у друга Гуэй. «Первая комната и вдруг учебная». «Брат О, мастер фэншуй», — ответил Юншен. «Он и пришел в город как мастер, чтобы помочь наместнику верно обустроить дом. Так и остался». «Почему же ты назвал его своим братом?» «Он много помогал мне бороться с демонами и злыми духами». «Простой мастер фэншуй? А почему нет?» — возмутился Юншен. Гуэй прошелся по комнате, осматриваясь. Кроме стола и вазы, здесь находились тумбы с книгами и свернутыми в свитки известными картинами, напольная лампада и жаровня. Ничего не могло бы показаться простому человеку странным. «Хотя ты прав», — кивнул он. «Не знаю, есть ли в доме какое-то заклинание, притягивающее злых духов, но, судя по расположению комнаты и предметов в ней, могу сказать, что само это место притягивает инь. Мне и правда есть чему у него учиться», — с уважением заметил мастер. «Обычно мастера фэншуй стремятся усилить энергию ян и ослабить инь. Я даже не мог помыслить за 200 лет, что фэншуй может стать отличной ловушкой. Могу сказать, что Улань мыслит нестандартно». Они прошлись по другим комнатам. Гуэй внимательно осмотрел обстановку в них. «Не знаю, является ли брат У темным заклинателем, однако же он совсем не так прост. Вспомнить хотя бы талисманы, развешанные по городу. Скажи, они висят всегда?» «С того дня, как мы возвели границу». «В таком случае, откуда здесь злые духи? И почему до сих пор дом их поглощает?» «Но ты же видел, что один из талисманов был сорван». «Тогда почему дом не притянул тех кукол?» «Может, потому что они были далеко?» — предположил Юншен. «Позже я сделаю расчеты», — пообещал Гуэй. Они двинулись дальше. Комнаты сменялись одна другой. Книжная, спальная, чайная комната. Обычный человек счел бы дом просто большим и очень богатым. Но Гуэй, возможно, из-за крайней своей осторожности, не позволял себе в это поверить. Он посмотрел на подрагивающего героя. «Брат Юн, тебе холодно?» «Конечно», — признался тот. «Хоть и весна, но ночами еще холодно». «Это необычный холод, скажу я тебе». Прищурившись, Гуэй начал что-то высматривать в темноте. «Не опускай меч!» Ветерок пробежался и по спине мастера, и хотя он был легким, почти что невесомым, однако же разом задул оба фонаря. В комнате остался только лунный свет. «Что это за часть дома?» — спросил Гуэй. «Никогда здесь не был», — ответил Юншен. «Чувствую, хозяин не желает, чтобы сюда заходили. Либо защищает нас от чего-то». «Тоже может быть. Откуда мы знаем, что попало в дом, пока хозяина не было?» Гуэй обернулся к Юншену, но, вопреки ожиданиям, лицом к лицу встретился с высоким худым стариком, смотрящим на него беспристрастным взглядом. Его кожа была мраморно-белой, а губы черными, будто сама земля. Гуэй тут же встал в стойку и ударил, но старик исчез, заставив темного мастера проскользить назад, уклоняясь от занесенного над ним меча. И Гуэй и Юншен начали озираться по сторонам, вставая спиной к спине. «Дзянши», — заключил Юншен. «Не дзянши», — поправил его Гуэй. «Дзянши я бы заметил». Новых атак не последовало. Продолжая прикрывать друг друга, друзья двинулись дальше. «Уверен», — прокомментировал Гуэй. «Раз явился, нас он не пропустит. Но именно там, в скрытой части дома, должно скрываться что-то весьма важное». «Надеюсь, это не просто сундуки с золотом», — согласился Юншен. Яркая вспышка ослепила обоих. Не разбирая ничего, Гуэй сразу же метнул порыв ветра, скорее всего, в приближающегося противника. Юншен, прислушавшись, приготовился бить, но его вдруг снесло в сторону. мечник сгруппировался, пробив своим телом целых три стены. Он тут же попытался встать, но что-то его не отпускало, и на сей раз подбросило героя к высокому потолку, наблюдая, как тот падает и бьется о пол. Словно одного такого броска этому нечто было мало, и оно снова прибило героя к потолку. В этот раз вихревым потоком его успел подхватить мастер. И увидев, как над другом склоняется все тот же старик, Гой отправил в него еще один поток воздуха. Однако тот разбился о спину старика. Поднявшись, старик внезапно оказался прямо возле Гуэя, желая его поймать. Гуэй увернулся и отпрыгнул в сторону, складывая пальцы в паз и безуспешно пытаясь поймать противника в кольцо, что может сдержать даже шестихвостую лисицу. Но тот, растворившись в одном месте, появился в другом за миг до того, как заклинание на нем сомкнулось. «Да что ты такое!» — сквозь зубы процедил мастер. Закрутившись, Гой снова отскочил от молниеносной атаки, направленной прямо ему в живот. Нечто в облике старика всячески старалось вонзить длинные черные ногти вплоть заклинателя, но Гуэй откатился по воздуху. Юншен наконец пришел в себя и, подняв свой меч, совершил несколько выпадов в сторону нечто. Ему даже удалось его задеть, правда, самую малость. Он вновь встал за спину заклинателя. «Покажи, что ты есть!» — приказал Гуэй, проводя сложенными вместе пальцами по своим глазам. Но в комнате никого не оказалось. Старик попросту исчез, после чего Гуэй почувствовал сильный удар и был откинут. Сморгнув с глаз заклинания, он увидел на своих руках кровь. Та сочилась из его живота. «Нет!» — вдруг сковало его отчаяние. «Я не могу так умереть!» Гуэй не был готов к смерти, но она подступала. Рана оказалась глубокой, смертельной. «Гуэй!» — с таким же страхом и отчаянием звал его Юншен. В глазах темнело. Но, видя, что теперь погибает и его друг, Гуэй поднялся, тратя на кровоточащую рану последние остатки сил. Только ради того, чтобы не умереть, пока не попробует спасти названного брата. Юншен, кажется, понял замысел мастера, поэтому железной хваткой вцепился в старика, удерживая его. Тот же принялся душить Юншена, не просто лишая воздуха, а самой жизненной ци. Гой увидел, как Юншен пронзил нечто, но хотя оно было ранено, все равно не сдавалось. Мастер вытянул руку вперед. «Призываю! Прошу хотя бы на этот раз!» Искренне от сердца молил он. Меч послушался. Пробив тело старика, он оказался в руке Гуэя, загораясь небесным цветом. Вложив все свои надежды в последний удар, темный мастер подбежал к старику и замахнулся, желая отрубить нечисти голову. Вот только, возможно, из-за головокружения, а может потому, что тот уклонился, клинок прошел мимо, отрубив старику только кисть. Не издав ни звука, старик исчез. Агуэ рухнул на пол. Теперь у него не осталось выбора. Только смерть.